Утром в лагере морских братьев появилась красивая девушка. Весть об этом быстро разнеслась среди обитателей залива. Девушка приехала к жестокому правой руке вождя. Не успела Варвара сказать и двух слов, как в комнату вошел Одноглазый. «Так-так, у тебя в гостях, красавица жестокий», — хмуро сказал он. «Однако ты не забывай хорошее правило. Любая женщина может пробыть в лагере только от восхода и до захода солнца. Выйди-ка, брат, за дверь, мне надо кое-что сказать тебе», — добавил вождь. Жестокий нехотя поднялся и вышел за Одноглазым. Сердцем, почувствовав неладное, словно кошка, бросилась Варвара к плохо прикрытой двери. То, что она услышала, потрясло ее. Она медленно опустилась на скамью. «Что с тобой, красавица?» — бросился к Варваре, вернувшийся Жестокий. Девушка отвела руку разбойника. «Я слышала, что тебе говорил этот человек», — смотря в глаза Жестокому, сказала Варвара. «Вместе с купцом Амосовым в его дружине плывет человек, которого я люблю больше жизни. Помоги мне, Жестокий, спаси моего Дмитрия, заклинаю тебя вот этим перстнем». И Варвара протянула руку. Жестокий молча смотрел то на девушку, то на перстень. «Твоя просьба священна», — выговорил, наконец, Жестокий. «Твоими устами приказывает всесильный Перун. Скажи мне еще раз, что ты хочешь?» Варвара повторила свою просьбу. «Я спасу Дмитрия», — твердо сказал Жестокий. «Но как я найду его в бою?» — подумав, добавил он, — «среди сотен людей». «Трудную задачу ты задала мне, девушка». «Совсем не трудную, Жестокий», — радостно ответила Варвара. «Доспехи вашего богатыря Мечислава едва-едва пришлись ему в пору. На состязаниях Дмитрий натянул лук Мечислава и трижды попал из него в цель», — говорила она быстро-быстро. «Ты его сразу заметишь среди тысяч людей». «Я спасу его», — повторил Жестокий. «А сейчас я велю проводить тебя в Або, к нашему человеку. Ты слыхала, что сказал вождь? Тебе здесь нельзя оставаться. Там, в городе», — подумав, сказал он, — «ты увидишь своего Дмитрия живым и невредимым». Глава 24. Студеное море. Через неделю тяжелого пути по порожистым рекам как-то вдруг за крутым поворотом новгородцам открылся большой залив. Это было студеное море. С приближением к морю старик Амосов заметно оживился. «Поднажмите, ребятушки!» — не уставал повторять он дружинникам. «Поднажмите, родные!» Гребцам передалось волнение старика, они не жалели сил, карбасы летели, как на крыльях. Словно желая охватить взглядом все море, Амосов, не отрываясь, смотрел на уходящую вдаль темно-синюю, взлохмаченную белой пеной поверхность. Как только карбас ткнулся носом в приглубный берег, старик сразу помолодел. Сноска. Приглубный берег — берег, под которым глубоко, конец сноски. Лихо выпрыгнув на мягкий песок, он хлопнул по плечу рослого дружинника, возившегося с большим тюком, туго перевязанным сыромятным ремнем, и сказал радостно: «Глянь, Никита, на морюшко студеное, вот оно, привел Господь вновь увидеться». Дружинник выпрямился. Заслонившись ладонью от солнца, он глянул на рассерженное ветром море. «Оно есть наше родимое», — начал было он, но запнулся, увидев старого морехода далеко от себя, торопившегося к берегу на шум морского прибоя. Пока дружинники сносили дорожную кладь на берег, Амосов неподвижно стоял на обнаженной отливом отмели. Свежий ветер, деловито подгонявший упругие волны, нес привычные запахи моря. Труфан Федорович учащенно дышал. Он не обращал внимания на потоки прибоя, время от времени заливавшие бахилы, на брызги, крапившие лицо. Великая любовь к морю, любовь с ранней молодости, была и сейчас крепка у Труфана Федоровича. Те 2 года, что он жил в Новгороде, его непрестанно грызла тоска. Сейчас старик был счастлив. Родное студеное море снова рядом у его ног».